Глава 40. В Вашингтоне сенатская комиссия, возглавляемая Адамом Уорнером, проводила слушание по новому бомбардировщику XK-1. ВВС США хотели, чтобы Сенат утвердил требуемый бюджет на производство этого самолета. Несколько недель длинной чередой проходили перед комиссией ведущие эксперты. Половина из них заявляла, что новый бомбардировщик – слишком дорогое удовольствие и придется утверждать слишком большой бюджет на военные расходы, а это подорвет экономику страны. Другая половина свидетельствовала, что если ВВС не получат на вооружение этот бомбардировщик, оборонная мощь США настолько ослабнет, что русские захватят Америку в ближайшее воскресенье. Адам вызвался лично проверить в полете опытный образец бомбардировщика, и его коллеги с радостью поддержали его. Адам был одним из них, и ему они могли безоговорочно верить. Ранним воскресным утром Адам поднял самолет с военного аэродрома и тщательно проверил в воздухе его летные и боевые качества. Полет превзошел все ожидания, и Адам сообщил сенаторам, что новый бомбардировщик XK-1 — это достижение авиационной промышленности. Он рекомендовал немедленно принять его на вооружение. Сенат проголосовал за выделение необходимых средств. Пресса на все лады расхваливала Адама Уорнера. Его называли представителем нового поколения сенаторов-исследователей, которые сами предпочитают изучить все факты, нежели выслушивать советы лоббистов, пекущихся только о собственных интересах. Ньюсвик и Тайм уделили Адаму немало места на своих страницах, и статья в «Ньюсуике» заканчивалась такими словами. «Наконец-то в Сенате появился честный и способный защитник интересов народа, который лично пытается разобраться в проблемах, захлестнувших нашу страну, стараясь высветить их, а не подлить масло в огонь. Ведущие политики полагают, что у Адама Уорнера есть все необходимые качества, чтобы однажды стать президентом США». Дженнифер с жадностью прочитывала все статьи про Адама, и сердце ее наполнялось гордостью и болью. Она все еще любила Адама, хотя любила и Майкла Моретти. Она никак не могла понять, как это возможно и что она за женщина. Адам сделал ее одинокой, Майкл лишил ее одиночества. Контрабанда наркотиков из Мексики приняла невиданный размах, и было ясно, что за этим стояла организованная преступность. Адама попросили возглавить комиссию по расследованию. Он скоординировал усилия десятка американских агентств, занимающихся правоохранительной деятельностью, съездил в Мексику, где заручился поддержкой мексиканского правительства. Через 3 месяца контрабандная деятельность была сведена к минимуму. На совещании, проходившем на старой голландской ферме, Майкл Моретти заявил: «У нас появилась серьезная проблема». Они сидели в просторном удобном кабинете. Дженнифер, Антонио Гранелли и Томас Колфакс. Антонио недавно перенес инфаркт, который состарил его еще лет на 20. Он скорее напоминал пародию на человека. Правая половина лица была у него парализована, и когда он говорил, из уголка рта текла слюна. Это был дряхлый старик, и он все больше и больше зависел от Майкла Моретти. Ему пришлось даже смириться с тем, что Дженнифер принимала участие в совещаниях. Но Томас Колфакс не смирился. Разногласия между адвокатом и Майклом Моретти становились все сильнее. Колфакс знал, что эту женщину Майкл хочет поставить на его место. Колфакс признавал, что она прекрасный адвокат, но что она могла знать о традициях братства, о том, почему их братство стало такой влиятельной организацией? Как Майкл мог позволить постороннему человеку, хуже того, женщине, знать секреты, касающиеся жизни и смерти? Уму непостижимо. Если он доверял этой женщине, считали они, то им тоже следует доверять ей. Томас Колфакс решил выждать. Он был уверен, что найдет способ, как избавиться от нее. Дженнифер знала о его отношении к ней. Она заняла его место, и его гордость никогда не позволит ему простить ей это. Его верность делу синдиката не позволит ему тронуть ее, но если ненависть пересилит верность... Майкл повернулся к Дженнифер. «Ты слышала когда-нибудь об Адаме Уорнере?» У Дженнифер чуть не остановилось сердце. У нее перехватило дыхание. Майкл смотрел на нее, ожидая ответа. «Ты имеешь в виду сенатора?» — наконец выговорила она. «Ну? Надо прижать к ногтю этого сукина сына». Дженнифер почувствовала, как кровь отлила от ее лица. «Почему, Майкл?» «Он сорвал нам всю операцию. Из-за него мексиканское правительство закрывает фабрики, принадлежащие нашим друзьям. Все разваливается на части. Мы займемся этим ублюдком. Он должен исчезнуть». Дженнифер лихорадочно соображала. «Если ты тронешь сенатора Уорнера, — сказала она, тщательно подбирая слова, — ты подпишешь себе смертный приговор. Я не позволю... Послушай, Майкл, если ты избавишься от него, его место займут 10 других человек. 100! Все газеты ополчатся на тебя. Расследование, которое проводится сейчас, покажется цветочками по сравнению с тем, что начнется, если с сенатором Уорнером что-нибудь произойдет. Пока все происходит только с нами», — раздраженно сказал Майкл. Дженнифер решила изменить свой тон. «Майкл, подумай хорошенько. И раньше были такие расследования? И долго они продолжались? Стоит сенатору сделать доклад о результатах деятельности комиссии, как через 5 минут ему поручают какое-нибудь расследование, а о первом все благополучно забывают. Закрывшиеся фабрики снова откроются, и дела пойдут по-прежнему. В этом случае ты не пострадаешь, но стоит только тебе сделать неверный шаг, и неприятностей не оберешься». «Я не согласен», — сказал Томас Колфакс. «По моему мнению, никто не спрашивает твоего мнения», — рявкнул Майкл Моретти. Томас Колфакс дернулся, как будто его ударили. Майкл не обратил на это внимания. Колфакс повернулся к Антонио Гранелли, надеясь найти у него поддержку. Но старик спал. «Ладно, советник, — сказал Майкл Дженнифер, — оставим пока Уорнера в покое». Дженнифер выдохнула с облегчением. «Еще что-нибудь?» «Да». Взяв со стола массивную золотую зажигалку, Майкл прикурил сигарету. «Один наш друг Марко Лоренцо осужден за вымогательство и грабеж». Дженнифер читала об этом в газетах. Лоренцо был рецидивистом, не раз сидевшим в тюрьме за серьезные преступления. «Ты хочешь, чтобы я передала дело в апелляционный суд?» «Нет. Надо сделать так, чтобы он оказался в тюрьме». Дженнифер удивленно посмотрела на Майкла Моретти. Майкл положил зажигалку на стол. «До меня дошли слухи, что Ди Сильва хочет отправить его на Сицилию. Если он там окажется, то не проживет и 24 часов. У него там много врагов. Самое безопасное место для Марко — это Синг-Синг. Через 2 лет, когда шум уляжется, мы вытащим его оттуда. Сможешь это организовать?» Дженнифер колебалась. Если бы мы были в другом судебном округе, я бы смогла это сделать. Но здесь с Сильвой мне вряд ли удастся договориться. Томас Колфакс быстро сказал: «Может, поручить это кому-нибудь другому?» «Если бы я хотел поручить это кому-нибудь другому, — раздраженно сказал Майкл, — я бы сказал об этом раньше». Он повернулся к Дженнифер. «Я хочу, чтобы этим занялась ты». Майкл Моретти и Ник Вито наблюдали в окно, как Томас Колфакс сел в свою машину и уехал. «Ник, — сказал Майкл, — надо избавиться от него». «От Колфакса?» «Я ему больше не доверяю. Он, как и старик, живет понятиями вчерашнего дня». «Как скажешь, Майк». «Когда мне убрать его?» «Скоро. Я сообщу тебе». Дженнифер сидела в кабинете судьи Лоренса Уолдмана. Со времени их последней встречи прошло больше года. Он уже не приглашал ее на обед в свой клуб. «Ничего не поделаешь», — подумала Дженнифер. Ей нравился Лоренс Уолдман, и ей было жаль терять его дружбу, но она сделала свой выбор. Они ждали Роберта Ди Сильву, и в комнате повисла гнетущая тишина. Никто не был настроен разговаривать просто из вежливости. Наконец пришел окружной прокурор, и совещание началось. Судья Уолдман повернулся к Дженнифер. «Бобби говорит, что вы хотели бы достичь компромисса, прежде чем я объявлю приговор Лоренцо». «Да», — Дженнифер повернулась к Ди Сильве. «Я думаю, было бы ошибкой посадить Марка Лоренцо в Синг-Синг. Он не выживет там. Тем более, что у него нет американского гражданства. Я считаю, что его надо отправить на Сицилию, откуда он родом». Ди Сильва удивленно посмотрел на нее. Он сам хотел предложить депортировать Лоренцо на Сицилию, но раз это исходило от Дженнифер Паркер, он принял другое решение. «Почему вы этого хотите?» — спросил Ди Сильва. «Тут много причин. Во-первых, находясь на Сицилии, он не сможет совершать преступления в нашей стране, и, находясь в Синг-Синге, он тоже не сможет совершать их. Лоренцо — старый человек. Он не выдержит заключения в тюрьме. Он сойдет там с ума. Все его друзья на Сицилии. Он будет жить там мирно и спокойно вместе со своей семьей». Лицо Ди Сильвы окаменело. «Речь идет о бандите, который всю свою жизнь грабил и убивал, а вы волнуетесь о его здоровье». Он повернулся к судье Уолдману. «Что она говорит?» «У Марка Лоренцо есть право», — Ди Сильва стукнул кулаком по столу. «Нет у него никаких прав. Он осужден за вымогательство и грабеж». «Но на Сицилии, когда человек...» «Он не на Сицилии, черт побери!» — заорал Ди Сильва. «Он здесь! Он здесь совершил свои преступления, здесь и будет расплачиваться за них!» Он встал. «Ваша честь, мы попусту тратим время. Обвинение отказывается идти на какой-либо компромисс. Я настаиваю, чтобы Марка Лоренцо поместили в тюрьму Синг-Синг». Судья Уолдман посмотрел на Дженнифер. «У вас есть что сказать?» Дженнифер бросила взгляд на Роберта Ди Сильву и раздраженным тоном сказала: «Нет, ваша честь». «Завтра будет объявлен приговор», — сказал судья Уолдман. «Вы оба свободны». Ди Сильва и Дженнифер вышли из кабинета. В коридоре окружной прокурор повернулся к Дженнифер и, улыбаясь, сказал: «Теряете хватку, адвокат». Дженнифер пожала плечами. «Нельзя все время быть победителем». Через несколько минут Дженнифер уже набирала телефонный номер Майкла Моретти. «Можешь не беспокоиться. Марко Лоренцо будет сидеть в Синг-Синге».